Когда мы были октябрятами, мы старались быть как маленький Ленин. Пионеры. Это как комсомольцы, но только помладше, лет с 10 и до старших классов. Я очень гордилась, когда меня приняли в пионеры, потому что я была маленького роста, и если мы встречали на улице маминых подруг, они меня спрашивали: «А ты уже в школу ходишь?» А я, например, была в это время уже в 3-м классе, и, конечно, мне было просто обидно это слышать. А тут как наденешь пионерский галстук поверх пальто, и никаких вопросов. Значит, уже не меньше, чем в 4-м. И еще, можно ходить на пионерский слет и на спевки во дворец пионеров, петь в хоре патриотической песни и заниматься в разных интересных кружках. Например, самим собирать радиоприемник, чтобы перехватить секретные сигналы вражеских шпионских служб. Тимуровцы. Это такие пионеры, которые делают добрые дела и всем помогают. Вот, например, идет себе старушка по улице, а тимуровцы на нее набрасываются всем отрядом и тащат ее через дорогу. Она, бедная, барахтается, кричит, сопротивляется. Мне, говорит, совсем туда не нужно, я к подружке иду, она в другой стороне живет. Но кто же ее слушать будет? Пусть теперь ждет, когда подбежит другой отряд тимуровцев и опять переведет ее через дорогу. Но вообще-то были и настоящие тимуровцы, которые действительно помогали людям. О них написано в книге Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Комсомольцы. Они как коммунисты, только еще совсем молодые. Это патриотическая организация. В комсомол вступать не обязательно, но всем надо, иначе в университет не примут. Ордена комсомола. Вот этого я уже просто не понимаю. Вроде бы ордена и медали дают людям за мужество, за отвагу, за труд, или собакам, за красоту, за смелость, за рефлексы, а тут дали целой организации. Кто же их носит на груди в таком случае? Все по очереди, наверное. Магазины. Дефицит продуктов. Это когда трудно достать еду. Почему-то в магазинах при советской власти не было почти совсем никаких продуктов. Ведь вот, казалось бы, политика — это одно дело, а, например, колбаса — тоже дело, но уже совсем другое. А выходит, что эти два разных дела как-то связаны между собой. При большевиках колбаса и все прочее куда-то исчезло. А поскольку магазины были почти пустые, то самые богатые и уважаемые люди были продавцы. Ведь они могли достать продукты своим знакомым просто так, по дружбе, или продать их с большой переплатой. Еще были заказы и праздничные наборы, которые привозили прямо в учреждение на работу к людям. Часто их не хватало на всех, и их разыгрывали в лотерею. В этих наборах были и хорошие продукты, и совсем плохие, и всегда много ненужного. Но все страшно хотели их получить, за деньги, конечно, потому что это было не только полезно для семьи, но еще и почетно. Приятно было так, между прочим, как будто это для нас дело обычное, сказать друзьям: «Не хотите ли сервелату? Мы тут вчера заказ получили». А наш дедушка, как старый большевик, иногда получал паек из очень хороших продуктов в специальном закрытом магазине распределителе, как в свое время Ленин в Кремле. Дедушка очень этим гордился, а бабушка делила продукты из пайка между 3 детьми и 5 внуками, и еще сестре своей уделяла и угощала гостей. Но когда не было ни заказов, ни пайков, ни знакомых продавцов, то люди подолгу стояли в очереди, чтобы, например, купить колбасу. А если в магазине в это же самое время случайно продавали, скажем, еще и сыр, то советские покупатели занимали 2 очереди, а если вдруг еще и апельсины, то 3 очереди. Но это было уже совсем слишком большое напряжение для их нервов и здоровья, потому что им приходилось все время перебегать из одной очереди в другую, волнуясь, что они свою очередь пропустят, или что колбаса, сыр или апельсины кончатся прямо перед ними, и им не достанется. и поэтому весь магазин находился в постоянном движении и беспокойстве. Все покупатели были в страшном напряжении и кричали: «Не давайте больше 2 килограммов апельсин в одни руки!» То есть в 2 руки, конечно, но в смысле, что одному человеку. А потом, когда их очередь подходила, они снова кричали, но уже возмущенно: «А раньше вы давали по 3 килограмма!» «Давали, в смысле продавали!» Но про деньги уже никто не думал, потому что казалось, что если в магазине хоть что-то есть, кроме стенок из кафеля и пустых прилавков, то это уже подарок. И все каждый раз не то чтобы хитрили, но как-то проявляли изобретательность, чтобы побольше чего-нибудь купить. Например, когда на даче бабушка стояла в очереди за сахарным песком, чтобы сварить варенье, она вызывала в магазин нас с Таней, дедушку и всех родственников, которые у нас в этот момент гостили, чтобы всем продали по 2 килограмма. Мы с Таней приезжали на велосипедах, а за нами, высунув язык, прибегал Джерик, но ему сахар не продавали, хотя он сахар любил, и нам тоже не хотели продавать, потому что говорили: «Они еще маленькие и варенье не варят». «Да», — отвечала бабушка спокойно, — «не варят, но ведь они же его едят». И мы покупали на всех сахарный песок, грузили тяжелые сумки на велосипеды и гордо шли домой, а впереди бежал довольный Джерик. Дефицит товаров. Это когда трудно достать одежду и разные другие вещи тоже. Товаров при развитом социализме тоже не было, как и продуктов. За ними стояли в больших очередях в ГУМе или в других магазинах, и их всегда на всех не хватало. А теперь просто не понимаю, как мама ухитрялась нас с Таней одевать, да еще так красиво. Просто она очень нас любила, и еще у нее был хороший вкус. Она сама придумывала нам платье, объясняла портнихе фасон, а та только сшивала ткань. Но, скажем, обувь она нам изобрести не могла, и поэтому ей приходилось стоять в огромных очередях, чтобы купить нам туфли или сапожки. Или надо было искать спекулянтов. Спекулянты — это такие люди, которые могли достать разные вещи, а продавали их во много раз дороже, чем они стоили в магазине. Теперь их называют бизнесмены, и они пользуются уважением. А тогда их называли спекулянты и фарцовщики, и от них зависели, но их не уважали. Скорее, их даже презирали и с ними не дружили. Но им это было все равно. Они зарабатывали большие деньги и дружили, наверное, между собой. Но самое главное было, доставая разные вещи и стоя за ними в очередях, думать и говорить о чем-то возвышенном и духовном, и делать вид, что все эти материальные ценности вас нисколько не интересуют, потому что иначе вас могли обвинить в мещанстве. А это было самое страшное.